Глава 22. Перл в пятый раз выкатилась на лед и, наконец, выполнила двойной аксель, никак ей не удававшийся последние 5 минут. Она горделиво взглянула на Полли, своего тренера, одобрительно улыбавшуюся ей и беззвучно аплодировавшую с края катка. Кэт громко свистнула с трибуны и показала большой палец. Перл добилась своего. Наградой была гордая дрожь во всем теле. Но Перл была необходима похвала. Она позволила себе улыбку и поехала к выходу, схватив по пути полотенце и бутылку с водой. «Молодец, Перл», — сказала Полли, обнимая подопечную. «Это успех. Я знала, что сегодня у тебя получится. Блестяще. Завтра мы закрепим результат, хорошо?» Перл кивнула и высвободилась из объятий, сознавая, что она вся мокрая. Она помахала рукой Кэт, стоявшей на трибуне неподалеку, с руками, засунутыми в высокие карманы кардигана на молнии, жевавшей резинку и радостно ей улыбавшейся. Кэт помахала в ответ, и они вместе пошли в раздевалку. «Ну, ты даешь, Перл», — сказала Кэт, восторженно расширив глаза. «Честно, иногда мне прямо не верится, что мы с тобой родня». «Где мама?» — спросила Перл. «Сегодня у нее процедуры. То ли жемчужная ванна, то ли еще что-то». Кэт пожала плечами, плюхнулась на скамейку и передала Перл спортивную сумку. Перл кивнула. Жемчужная ванна, еженедельная эпиляция, ужины в ресторанах, такси, новые бюстгальтеры, укладка волос феном — все ради Пола Уилсона. Перл вздохнула. В свое время она принимала жемчужные ванны вместе с матерью. Это было баловством вроде мороженого. «Почему бы нам не принять жемчужную ванну?» — предлагала ей мать. Перл забиралась туда следом за ней и любовалась ее обнаженным телом, строила пенные пирамиды на своей плоской груди и кричала: «Смотри, у меня сиси больше, чем у тебя». Она брызгала воду матери на спину, потом насухо ее вытирала, и голову окутывал густой пар, зеркало запотевало, из крана мерно капала вода. Они с мамой больше никого. «Что делаем, идем домой?» «Как скажешь, может, чаю? В дешевый ресторанчик вроде Макдональдс. Годится». Перл запихнула потное тренировочное трико в сумку и натянула джинсы и джемпер. «На улице прохладно», — предупредила ее Кэт, подавая куртку с капюшоном. Садясь в пассажирское кресло маминой машины, Перл собралась духом. Кэт была худшим на свете водителем. Вечно она подъезжала слишком близко к припаркованным машинам, едва не сбивая их зеркала. Если Перл испуганно ахала, Кэт возмущалась и сворачивала слишком близко к потоку противоположного направления. Она выезжала на незнакомые маршруты, ничего заранее не спланировав, тормозила посреди дороги, наплевав на выстроившиеся сзади машины, чтобы прочесть дорожные знаки или указатели поворота. Гневные гудки вызывали у нее приступы гнева и брани. Еще у нее была привычка персонажей телефильмов, все остальные ее стремительно изживают, поворачиваться при разговоре к Перл. Из-за этого Перл, находясь в машине, управляемой Кэт, старалась держать язык за зубами. Кэт вытащила из своей огромной сумки телефон и позвонила Отису. «Привет, братишка, это я. Мы едем в Макдак. Что тебе привезти? Блюдо с собой?» «Блюдо на вынос», — прошипела Перл. Она всегда боролась за правильный английский. Мать называла ее «самой большой британкой из всех британцев». Кэт прижала телефон плечом к уху и стала выруливать со стоянки, болтая при этом с Отисом о бигмаках и Пепси Макс. При появлении впереди пешехода она резко била по тормозам, заставляя сестру ужасаться. Та часто думала, что напрасно мать позволяет Кэт ее возить. Уж не наплевательство ли это? Перл представляла, как мать станет себя винить, если дочь погибнет или покалечится в аварии, а она в это время будет нежиться одна в жемчужной ванне и мечтает за закрытой дверью о своем Поле Уилсоне. Кэт без приключений доставила Перл в Макдональдс. Уже через 10 минут они сидели за столиком друг напротив друга. Кэт отправила в обведенный ярко-красной помадой рот сразу половину бигмака и сказала с набитым ртом: «Я сегодня обедала с отцом». «С папой», — хотелось прошипеть Перл. «Он папа, папочка, а не отец». Он опять повесил на почте объявление. «Я тебя обыскался, Джейн». Кэт показала пальцами размер объявления и хохотнула. «Как ты думаешь, есть шанс, что она ответит?» «Она знает, где он живет. Если бы хотелось с ним связаться, то уже сделала бы это. И не стала бы убегать от меня после своего кикбоксинга». Она покачала головой и забросила в рот 4 картофельных чипса. А еще он беседовал с полицией. Они не сумели отследить мейлы. Все, что они смогли ему сказать, это что их отправляли с территории между Лондоном и Южным побережьем, то есть помощи ноль. Перл извлекла из своего бургера корнишон и швырнула его на обертку, как побочный продукт хирургической операции. Вытерев салфеткой пальцы, она аккуратно взяла бургер. На самом деле она недолюбливала Макдональдс, просто мать обмолвилась утром о сосисках, которые нравились ей еще меньше, особенно приготовленные Кэт. Перл поднесла распотрошенный бургер ко рту и откусила кусочек. Кэт свой уже прикончила и теперь озиралась, как будто кого-то искала. «Кто, по-твоему, все это писал?» — спросила Кэт, потянувшись за чипсами Перл. «Думаю, та женщина», — ответила Перл Джейн. «Допустим, а зачем?» Кэт стащила из пакетика Перл 3 чипса, но не успела донести их до рта, потому что у нее родился новый вопрос. «Чего ради какой-то незнакомой женщине изводить Майю?» «Мы не все знаем о Майе», — возразила Перл. «Если задуматься, то получается, что она могла оказаться кем угодно». Кэт посмотрела на нее и кивнула. «Наверное. Она ведь появилась ниоткуда. Обычная временная секретарша вдруг становится нашей новой мачехой. Мать с отцом у нее странноватая, тебе не кажется? Я всегда так думала. А это ее жуткая подруга, как ее звали? Сара. Ага, Сара. Она всегда ненавидела нашего отца. Ревность к нему, ко всем нам. Это вполне могла быть она». Кэт поежилась и отправила чипсы Перл в рот. «Ну да, только зачем ей было слать гадкие письма Майи, если она ненавидит не ее, а папу? Чтобы он ее лишился? Чтобы она от него ушла? Понятия не имею». Перл покачала головой и снова немножко откусила от бургера. «Это она, Джейн. Я знаю, что это она же ненормальная. Зато хороша собой, красивее Майи». «Красота — это еще не все», — отрезала Перл. Бросив смятую салфетку на недоеденный бургер, она повернула свой пакетик чипсов Кэт. «Хочешь, я наелась». «Чем ты наелась? Ты же целых 1,5 часа каталась на коньках. Ты должна быть голодной, как волк». «Перед тренировкой я съела сэндвич, я не голодная». «Господи, Перл, смотри, не стань анорексичкой». Перл надула губы. Кэт анорексия явно не грозила. «У тебя, между прочим, отличная фигура, спортивная. Жаль, что я в детстве избегала спорта. Говорят, мышцы обладают памятью. Если тренируешь свое тело в молодости, то будет проще до старости оставаться в форме. Мне бы это здорово помогло». Перл кивала головой. На самом деле ей не было дела до фигуры, мышц, нарушения аппетита. Девчонки в ее классе болтали о худобе и о полноте, но Перл это было неинтересно. Через 10 минут они вернулись домой, и Кэт отдала Отису еду из Макдональдс. Он открыл пакет и принялся есть за кухонным столом, не прекращая делать уроки. Дверь из кухни в сад была открыта, до Перл донеслись голоса. Она просунула голову в дверь и увидела Кэролайн и Пола, нежащихся на солнышке. Справа от них стояла на столе бутылка вина, они держали бокалы, поблескивавшие в лучах заходящего солнца. На Кэролайн было золотистое вязаное платье чуть выше колен, с короткими рукавами, в тон ее волосам, серьгам, сандалиям. Сейчас ее можно было принять за богиню. Ее красота была чрезмерной, на нее было больно смотреть. Пол Уилсон что-то тихо говорил ей на ухо, слов было не разобрать. Кэролайн запрокинула голову и рассмеялась, поглаживая свою шею. Пол был доволен, что рассмешил ее, Он сжимал ей колено, чтобы смех не прекращался. Они походили на кинозвезд. Перл с потными волосами в драных джинсах, с болтающимся в желудке дешевым бургером, почувствовала себя оборванкой, заглянувшей в позолоченный дворец. Она уже собиралась шмыгнуть обратно в кухню, но мать заметила ее и поманила пальцем. «Здравствуй, милая». Она притянула дочь к себе и крепко обняла. «Пол в последний момент пригласил меня поужинать, и мне пришлось срочно убежать с работы и отмокать в ванне». «Привет, Перл», — сказал Пол, широко улыбаясь. «Хорошо провела время?» Перл пожала плечами. «Нормально». «Хорошо покаталась?» «Неплохо». Ей хотелось рассказать матери о своем двойном акселе, но золотое платье и обстановка, как в шикарном кино, сбили ее с толку. Если бы мать находилась там, где ей полагалось, на кухне, в джинсах и в кофточке, если бы жарила сосиски вся в ремонтной пыли, то Перл поделилась бы с ней своей радостью. Но в данный момент матери было, конечно, не до двойных акселей. «Ты поужинала?» «Бургером в Макдональдс». «Вот и хорошо», — одобрила Кэролайн. «Ничего хорошего», — возмутилась Перл, — «гадость». Кэролайн захохотала, словно от чрезвычайно удачной шутки. «Господи», — обратилась она к Полу, — «я нарожала чудовищ среднего класса». «Я не чудовище», — мать опять рассмеялась. «Конечно нет, милая, я пошутила. Тебе надо делать уроки?» «Надо», — вздохнула Перл. «Наверное. Должно быть, Кэт сможет тебе помочь». Мать повернулась к Полу. «Нам ведь скоро уходить, да?» Пол сверился с мобильным телефоном, посмотрел на Перл непривычно пытливым взглядом и сказал. «У нас в запасе еще 20 минут. Что у тебя за задание?» «Математика и английский». Пол улыбнулся. «Принесешь сюда? Вдруг у меня получится тебе помочь». Перл покосилась на свою золотистую мать, вдохнула исходивший от нее жасминовый аромат, взглянула на ее свеженакрашенные ногти. «Нет, благодарю». «Ты уверена?» — Пол не переставал улыбаться. «Я еще помню кое-что из школьной программы». «Не отказывайся», — посоветовала мать, и Перл поняла, что ее цель — сделать приятное Полу. «Поделай уроки с Полом, а я пожарю тебе сосисок». «Что за сосиски?» «Чиполатес». Перл представила, как мать надевает на свое мерцающее золотое платье фартук и пропитывается запахом жира. Потом стала думать о том, хорошо ли будет посидеть вдвоем с Полом. Пол ей нравился, возможность остаться с ним наедине не очень. С другой стороны, от Кэт при выполнении домашнего задания было мало проку. Она не могла сосредоточиться и постоянно отвлекалась на свой смартфон. Перл было трудно разобраться в своих противоречивых желаниях. В конце концов, она, ничего не ответив, покачала головой и ушла в дом. «Перл», — окликнула ее мать. «Все хорошо», — отозвалась Перл, переглянувшись с Отисом. «Не волнуйся». Кэт уже поднялась в свою комнату, Бью играл в комнате отца. В кухне было прибрано и чисто. Дома Перл обычно ждал приятный контраст с холодом, льдом, напряжением тренировок. Но в этот раз нигде не валялось ни игрушек, ни грязных кастрюль. Из духовки не доносилось шкварчания, на полу не было даже пакетов из-под покупок. Перл включила телевизор и подобрала то, что хотела. Шумную, безмозглую программу на канале Disney. Потом аккуратно заправила волосы за уши, запаслась рисовыми крекерами, расстегнула свой школьный портфель и занялась уроками.